Священное Писание покоится на подставке посередине стола. Справа – огарок уже догоревшей свечи. Рядом с Библией, почти на самом краю, лежит книга Эмиля Золя «Радость жизни». Метафорический смысл картины очевиден. Две книги – Библия гигантских размеров и роман карманного формата в мягкой обложке – олицетворяют собой два разных взгляда на жизнь. «Радость жизни» – гимн борьбе с невзгодами, выпавшими на долю главной героини. Она не теряет оптимизм и надежду, несмотря на все превратности судьбы. Храбрость, а не вера – вот источник духовных сил. Этой картиной Ван Гог постулирует веру в возможности человека, ставя ее превыше веры в божественное вмешательство. Натюрморт с Библией отражает процессы, происходившие в душе художника. Разрыв с отцом и постепенный отход от религии. Тяжелое священное писание вот-вот захлопнется, уступив место легкому и изящному роману, источнику житейской мудрости. Отныне из писем Винсента исчезнут библейские реминисценции. Живопись станет для него единственной религией. Смерть отца спровоцировала смену парадигм и обозначила необходимость перемен. 24 ноября 1885 года художник навсегда покидает Голландию. Крестьянский пейзаж Ньюинена исчерпал для него свой потенциал. Он переезжает в Антверпен. Погрузиться в хаос. Я иду вдоль каналов, пересекающих почти весь город, в сторону порта. Антверпен – крупный торговый центр. Оказаться здесь после спокойствия деревенской жизни, после песчаных дюн и верещатников, все равно, что очутиться в Дантовом аду. Можно представить себе, насколько сильные впечатления город произвел на Винсента. Дядя снимает за 25 франков в месяц крохотную каморку на втором этаже лавки торговца красками. Большинство вещей он хранит на складе в порту, куда часто ходит забрать то, что в данный момент необходимо. Он с восторгом погружается в городской хаос. Кого здесь только не встретишь. Молоденькие китаянки и фламандские матросы, турецкие грузчики под ручку с французскими проститутками, люди всех рас и национальностей протискиваются по узким улочкам среди высоких домов, складов, ангаров. Посетители трактиров, мужчины и женщины разного возраста, снуют возле заведений, сбивая меня с ног. Волна толпы подхватывает меня и несет внутрь пестрых магазинчиков, продающих еду и одежду для моряков. Я становлюсь свидетелем погонь, скандалов, бегства из публичных домов. Антверпен и впрямь похож на девятый круг ада. Он ужасен и одновременно притягателен. Особенно для художника в поисках новых сюжетов. Ван Гога ожидают 3 месяца плодотворной работы. Городская суета захватывает его. Он с удовольствием гуляет по улицам, заходит в церкви, проводит много времени в музеях. Дядя даже налаживает связи с торговцами живописью, но безрезультатно. Он пытается продать 2 рисунка замка Стен. Они до сих пор хранятся в папках у нас дома. Но коммерческие вопросы угнетают его. В основном Винсент предлагает галеристам нейтральные пейзажи, как будто стараясь проникнуть в мир живописи аккуратно, на цыпочках. На самом деле, больше всего он жаждет новых сюжетов. Антверпен воодушевляет его, несмотря на новые расходы и лишения. Когда у меня в руках оказываются деньги, то я первым делом думаю не о голоде, хотя уже несколько дней ничего толком не ел. Желание рисовать во мне гораздо сильнее, и я тут же отправляюсь на поиски моделей, и так до тех пор, пока вновь не остаюсь без гроша. Ван Гог питается в основном хлебом, макая его в пиво. Когда у художника начинают выпадать зубы, он решает заменить их стальными. Антверпен кишит странными персонажами, и депрессивный художник с металлической челюстью ни у кого не вызывает удивления. Здесь дядя спокойно может предаваться своей страсти, рисованию, не заботясь о том, что о нем подумают окружающие. Винсент предпринимает очередную попытку поступить в Академию изящных искусств. Это позволило бы завязать знакомство с местными художниками и одновременно дало бы возможность писать обнаженную натуру. Для внутреннего конкурса в Академии Ван Гог пишет рисунок со статуей императора Германика. Художник нарушает все академические нормы, намеренно отказываясь от принципа совершенства форм и, естественно, занимает последнее место. Я видел рисунок, который сочли самым лучшим, то есть самым правильным. Он в точности соответствует ожиданиям, но он абсолютно мертв, так же, как и другие изображения, которые я здесь видел. В те дни Ван Гог создает картину, которую я всегда считал наиболее абсурдным его творением. Когда я впервые наткнулся на нее у нас дома, она лежала за диваном. Я не мог сдержаться от смеха. На темном фоне изображена голова скелета. Череп размером в 3/4, как на античных портретах. Можно было бы счесть это экзерсисом в анатомии, если бы не одна деталь. Скелет держит в зубах зажженную сигарету. Похоже, он только что втянул дым. Мы видим, как пепел на конце сигареты зажегся желтым. Дядя Винсент, должно быть, вдоволь повеселился, создавая такой образ. Его работа может показаться издевательством над коллегами из академии, часами упражняющимися в копировании головы скелета, такой ироничный и лихой вызов учителям-традиционалистам. Но если присмотреться, череп расскажет нам гораздо больше. Если учитывать высокий уровень образованности Винсента, неизбежно напрашивается аналогия с пляской смерти, сюжетом, получившим распространение в Европе с конца 15 века. Художник Ганс Гольбейн, чьи полотна Ван Гог видел во многих музеях, посвящает этой теме серию сцен, которые в течение веков не теряют популярность. Смерть задает ритм влюбленным, сопровождая их в любовных утехах, ждет в засаде солдата, чтобы пронзить его копьем, сталкивает старика в канаву, помогает даме прихорашиваться, подавая ей одежды, участвует в пиршествах. Очевиден сатирический подтекст изображений, он угадывается в жесте отчаяния, который делает богач, видя, как смерть крадет у него монеты, или в непристойной сцене, где скелет застиг врасплох монашку, читающую молитву перед алтарем. За занавеской у нее прячется любовник. Смерть в своей непрекращающейся пляске увлекает за собой всех, старых и молодых, богатых и бедных. Она врывается, нарушая жизненный уклад, не щадит императоров и пап, епископов и сеньоров, крестьян и купцов. Она двигается и действует, как обычный человек, приглашая живых на танец и становясь их двойником, олицетворяя собой посмертный образ. Часто скелет несет с собой регалии, признаки социального статуса. Оказавшись перед лицом неизбежности, человек ведет со смертью диалог, в котором обнаруживает свое истинное лицо, подлинные чувства. В этом диалоге воплощается так называемая мрачная ирония. Покойник вовлекает живого в хоровод, высмеивает его страхи, ухмыляется его привязанности к жизни и земным благам, его неуклюжим попыткам уйти от неизбежности рока. Скелет запутывает свои сети, затягивает мужчин и женщин, заставляя их взглянуть в глаза собственным слабостям. С улыбкой, точно так же, как герой картины Винсента. В переписке дяди периодически возникает этот персонаж. Он всегда саркастически насмешлив и готов бросить вызов общественным устоям. Скелет не страшится смерти и готов наслаждаться жизнью каждую минуту. Меня всегда поражало, насколько быстро Винсент пишет картину. Пара энергичных мазков, и фигура обрела объем. Блики света уподобляют ее античным мраморным статуям. Гротескный прием – дань живописи Рубенса и Франца Хальса, которых он регулярно приходит посмотреть в Музее древнего искусства в Антверпене. У этих художников Ван Гог учится также работать с яркими оттенками, которые находят применение в портретах девушек, подкарауленных им на улицах Антверпена. Он часто посещает кабаре, наблюдает головы женщин, моряков, солдат. Вход стоит 20-30 центов, и художник часами потягивает пиво, наблюдая, как веселятся люди вокруг него. Дяде недостаточно делать карандашные наброски. Он хочет писать картины на увиденные сюжеты, как делали великие художники прошлого. В лицах персонажей он стремится уловить сладострастие и одновременно страдание. Это девушка из кафе Шантана. Я, конечно, искал в ее лице выражение в духе «экке хома», перевод с латыни «вот человек». Однако, поскольку я хочу передавать образ натурально, особенно в том, что касается выражения лица, то хоть и добавляю что-то из собственных домыслов, в первую очередь стараюсь заглянуть в душу девушки. Я знаю, что ты понимаешь, как важно сохранять верность оригиналу, так что буду откровенен. Когда я рисую крестьянок, мне важно показать в них крестьянок. Если же я пишу проституток, то хочу, чтобы они выглядели как проститутки. Я вижу, как с каждым днем линии на его картинах становятся более уверенными. Винсенту уже недостаточно просто имитировать выражение лица, он желает проникнуть в тайны души своего персонажа. Когда он рисовал крестьян в деревне, то это были по большей части просто фигуры, занимающие место в пространстве. Завсегдатаи антверпенских кабаре — совсем другое дело. Они несут в себе историю, которую художник стремится донести до зрителя. Ван Гог смешивает на палитре новые оттенки, пробует более густые, усложненные и резкие линии. Городской хаос словно врывается в его картины. Здесь я могу писать все, что угодно. Городские ведуты, фигуры самого разного рода, прежде всего корабли на фоне мягкого серого неба, и особенно картины в японском стиле. Люди здесь находятся в постоянном брожении, их можно застать в самом необычном контексте. Очарование повседневной жизни Антверпена приводит дядю к изучению японских иллюстраций. Мне трудно понять логику подобной ассоциации, но именно в тот период на его полотнах появляются образы, которым он сам придавал огромную ценность. Винсент впервые знакомится с японскими изображениями в портовых магазинчиках, куда корабли доставляют товар, в том числе с Дальнего Востока, и влюбляется в них. Чтобы визуально расширить размеры своей комнатки, дядя декорирует ее стены японскими стампами, на которых люди, пейзажи, предметы расположены в одной плоскости, формируя единый поток форм и цветов. Все это приводит художника в необычайный восторг. Вырвавшись за пределы родной деревни, окончательно порвав связи, неизменно возвращавшие его в родительский дом, Винсент открывается миру, давая себя увлечь совершенно незнакомым образом. Именно с такими настроениями 28 февраля 1886 года Ван Гог приезжает в Париж к Тео. Тот принимает его с трепетом и беспокойством. «Мой отец не видел дядю уже много месяцев, но главное, он не готов к совместному существованию, которое рискует превратиться в кошмар для обоих братьев». Этап пятый. Париж, дорогой мой Париж. «Дорогой Тео, не сердись, что я приехал без предупреждения. Я долго думал и решил, что так мы выиграем время. Я буду в Лувре в полдень, может, даже раньше, если захочешь. Пожалуйста, дай мне знать, во сколько ты сможешь быть в квадратном салоне. Насчет расходов не волнуйся, вот увидишь, мы все уладим. Приходи как можно скорее». Это письмо было доставлено на имя моего отца утром 28 февраля 1886 года в офис Буссо, Валадон и Ко, одной из самых престижных парижских галерей. Послание написано на листе блокнота для эскизов, почерк не оставляет сомнений, писал дядя Винсент. Он выехал из Антверпена на рассвете, оставив все свои работы в качестве залога за неоплаченное жилье. Многие из них, увы, впоследствии оказались утеряны. Прибыв в Париж, Ван Гог сразу отправляется в свое излюбленное место – Лувр. В квадратном салоне музея среди шедевров Рембрандта, Караваджо, Леонардо, Веласкеса и Рубенса он чувствует себя в безопасности, как дома. Они были хорошо ему знакомы с тех лет, когда он работал в Париже. Естественно, Винсента мало заботит, что брат не готов к его приезду. Он уверен, что мир вращается вокруг него и его потребностей, решений и капризов. Он понятия не имеет, как организовать свою жизнь, ничего не знает о делах моего отца, не считается с его советами. Тео просил Винсента повременить с переездом в Париж. В июне он планировал перебраться на новую квартиру, так как нынешняя слишком мала, чтобы поселить в ней брата. Тот же поступил упрямо и эгоистично, не дождавшись указанного срока и понадеявшись на обещанное гостеприимство. «Я долго думал и решил, что так мы выиграем время». Время для чего? Похоже, Винсент убежден, что его благополучие принесет пользу им обоим. В то утро он спокойно ожидает, пока брат приедет за ним, потому что решил, что сейчас им самое время поселиться вместе. «Я всегда считал этот период поворотным в судьбе дяди, в том числе в том, что касается его отношений с моим отцом. Одно дело поддерживать связь на расстоянии, переписываться ежедневно, делиться своими взглядами на жизнь, и совсем другое — жить под одной крышей, делить вместе пространство, которое раньше принадлежало тебе одному. Все, что мне известно о двух годах совместной жизни братьев в Париже, я почерпнул из немногих свидетельств их друзей и из переписки с сестрой Велиминой, единственным членом семьи, с которым они поддерживают связь. Живя вместе, Винсент и Тео, само собой, перестают обмениваться посланиями, однако даже за неимением писем легко предположить, как развиваются их отношения. Мелкие поводы для зависти и растущие недопонимания приводят их к кризису, выйти из которого они смогут, только вновь расставшись. В Париже у Винсента впервые появляется возможность обмениваться опытом с другими людьми. Прежде единственным ориентиром для него был Тео. Только с ним он делился собственными исканиями. Теперь же ситуация изменилась. В игру вступают новые лица, и Ван Гог в своем творческом самосознании отходит от суждений брата. «Я в какой-то мере ощущаю себя наследником обоих, отца и дяди, и меня всегда поражала их связь, которая с годами становилась все крепче и все запутаннее, настолько, что каждое появление на сцене новых персонажей угрожало окончательным разрывом». В Париже Винсент перестает быть художником-одиночкой. Он не просто общается с несколькими коллегами на тему искусства, а оказывается в самом сердце интеллектуальной и творческой жизни, внося свою лепту. Художники, оценщики, торговцы, продавцы красок и холстов, критики. Париж – душа современной Европы. Ван Гог погружается в этот мир с восторгом и надеждой. С конца 80-х годов XIX века французская столица буквально бурлит. Наполеон III превратил ее в мегаполис с просторными бульварами, которые венчают величественные площади. Благодаря современной системе канализации удалось очистить улицы Маре и переулки Монмартра. Холмы, которые облюбовали местные художники для жизни и творчества, располагаются по северной границе города. За ними тянутся поля, но по эту сторону Сены урбанизация становится неизбежной. Близится Всемирная выставка 1889 года. В столетнюю годовщину Французской революции Париж готовится предстать перед всем миром средоточием свободы и смелости в исследовании разных уголков света и оценке передовых научных открытий. Французская столица – своеобразный трамплин, а Эйфелева башня, ворота выставки – лестница в будущее. В марте 1886 года, когда Винсент приезжает в Париж, башня еще находится на стадии фундамента. Проект вызывает множество споров. Однако путь уже намечен. Отныне город будет разрастаться под сенью железного гиганта, взгляд жителей будет теряться в паутине железных балок, они будут критиковать монструозную конструкцию в течение многих лет, пока в один прекрасный день не поймут, что Париж без нее уже невозможно представить. Именно с таким ощущением я иду сегодня по стопам дяди. Захожу в музей в Люксембургском саду, который в ту эпоху считался храмом авангарда, рассматриваю электрические фонари на центральных улицах, последнее слово техники во времена Винсента, окунаюсь в жизнь ночных кварталов, в атмосферу возбуждения, царящую на шоу Канкана, одним словом, пытаюсь прочувствовать парижскую жизнь конца XIX века. Впрочем, Винсент не так много внимания уделяет происходящему вокруг, он слишком занят собой, своим личным прогрессом. Он жадно впитывает все новое, что предлагает парижская творческая сцена. Импрессионисты готовят уже 8-ю выставку. Прошло меньше 10 лет с их дебюта в фотостудии Надара в 1874 году. Художники уже отвоевали себе нишу на рынке живописи, в том числе благодаря поддержке моего отца, однако сливки буржуазного общества упорно сопротивляются взрывной силе их художественного языка. Импрессионизм уже перешел в фазу зрелости, однако его представители по-прежнему считаются пионерами современного искусства. Ван Гог относится к ним с подозрением. «Зная, сколько шуму наделали импрессионисты, ты ожидаешь слишком многого от этих художников, однако, увидев их картины, испытываешь горькое, очень горькое разочарование. Написано небрежно, если не сказать уродливо, техника отвратительная, цвета ужасны, жалкое зрелище. Такое впечатление у меня сложилось, когда я приехал в Париж, пропитанный идеями Мауве, Исраэлса и других талантливых мастеров». Ван Гог уважает Дега за оригинальный подход к изображению обнаженных фигур и Моне за свободу, с которой тот смешивает базовые тона в пейзажах, Однако в целом дядя считает, что у него с ними мало общего. Когда Винсент обнаружил, что дома у Тео, номер 25 по Рю Лаваль, недостаточно места для работы, он начинает посещать студию Фернана Кармона, художника, далекого от импрессионизма, который помогает Ван Гогу отточить основы рисунка и исправить дефекты композиции, от которых молодой художник по-прежнему не может избавиться. Он еще не понял, что в таких дефектах его сила. Свой среди художников. Несмотря на то, что Кармон приходится Винсенту почти ровесником, он считается именитым художником на парижских салонах. Фернан представляет консервативное и традиционное направление в живописи, но имеет большое влияние на новое поколение художников. В его студии на первом этаже Бульвар де Клиши, 104, сформировалось творческое сообщество. Авторитет Кармона среди начинающих живописцев во многом связан с тем, что он организует свою студию по принципу «Ателье Либер» — свободной мастерской. Сюда можно прийти попрактиковаться в рисовании обнаженных фигур и гипсовых слепков с античной скульптуры, и вовсе не обязательно строго следовать каким-либо канонам. Сам Кармон работает в отдельном помещении и появляется раз в неделю, чтобы дать рекомендации. Это скорее не школа, а творческий кружок, идеальное пространство для работы и общения. Здесь Ван Гог приобретает абсолютно новый опыт в работе с обнаженной натурой, который до этого ограничивался недолгим обучением в Антверпене и взаимодействием с Син в Гааге. В мастерской Кармона позируют в том числе маленькие дети. Винсент изображает их в разных позах, стоя, сидя во время игры, пытается поймать в их лицах спонтанную эмоцию. Работа в мастерской дает простор незаурядной личности Ван Гога. Он мог написать 3 этюда за один сеанс, измазавшись в краске и каждый раз начиная заново на новом холсте. Он рисовал модель со всех возможных ракурсов, тогда как студентики, которые посмеивались над ним у него за спиной, могли провозиться целую неделю и нарисовать одну лишь жалкую копию стопы. Так вспоминает о нем один из товарищей, с которым мне довелось пообщаться в Париже. Среди более чем 40 художников с кистью и мольбертом дядю невозможно было не заметить. Он был незаурядным художником, но важно было вовремя оставить его в покое. Человек нордического характера, он не терпел парижской фамильярности. Даже самые разбитные студенты не решались в открытую подшучивать над ним. Он внушал им робость. Если мы спорили об искусстве, и кто-то позволял себе выразить несогласие с его мнением, он уходил, хлопнув дверью. Опыт, полученный в студии Кармона, в очередной раз показал, насколько Винсент далек от традиционной живописи. Он чувствует себя слишком тесно в рамках стандартных размеров и пропорций, на которых настаивает учитель. Делать мягкие цветовые переходы и выстраивать планы не про него. В плане совершенствования техники работа в мастерской оказывается пустой тратой времени, однако эти 3 месяца дали Ван Гогу очень много. В студии он встречает художников, которые станут его товарищами по парижским приключениям и будут присутствовать в его жизни до последнего дня. Винсент знакомится с Эмилем Бернаром, жизнерадостным и галантным юношей из хорошей семьи, с Люсьеном, сыном Камиля Писаро, с Луи Анкетеном, с которым они устраивают совместные выставки, и в первую очередь с графом Анри де Тулус-Лотреком. Коротконогий из-за врожденной генетической болезни, с проницательным взглядом и живыми, быстрыми руками, Тулус-Лотрек тут же привлекает внимание дяди. Винсент сразу узнал в этом эксцентричном человеке родственную душу. Анри открывает ему двери в парижские кафе и бордели, дает попробовать абсент и опиум. Он внушает ему идею о том, что свобода живописи – вот основа истинной дружбы. Студия Тулус-Лотрека расположена на углу Рю Турлак и Рю Калинкур, совсем рядом с квартирой Тео. Ван Гог регулярно участвует в сборищах художников, которые Анри устраивает у себя дома каждую неделю. Сюзан Валадон, натурщица и муза импрессионистов, сама художник, оставила о дяде следующие воспоминания. Ван Гог участвовал в наших еженедельных встречах в доме у Лотрека. Он появлялся с тяжелым холстом под мышкой и ставил его в угол, но так, чтобы попадал свет, и ждал, когда мы заметим его. Никто не обращал на него внимания. Тогда Ван Гог садился, глядя в глаза присутствующим, но практически не принимая участия в разговоре. Потом ему надоедало, он вставал, забирал свою новую работу и уходил, но спустя неделю возвращался, и весь ритуал повторялся заново. Винсент не скрывает свою острую потребность во внимании, которую Латрек не всегда готов удовлетворить в полной мере. При этом он очень ценит Ван Гога и даже посвящает ему портрет. Дядя изображен в профиль, острый подбородок обрамляет рыжая борода, лоб нахмурен, художник внимательно разглядывает что-то перед собой. Он сидит за столиком в кафе, рядом стоит уже выпитый стакан абсента. Латрек передает самые яркие черты внешности Винсента, отмечая их нервными движениями на бумаге, что создает эффект ускользающего мгновения. Такое ощущение, будто герой сейчас встанет и уйдет. Художники относятся друг к другу тепло, однако им тяжело вместе. Они слишком похожи, две мятежные души, оба до ужаса эгоцентричны. Им становится слишком тесно в одном пространстве, в стенах одной мастерской. Тем не менее, между ними навсегда сохранится глубокое уважение. Дядя советует моему отцу приобрести несколько полотен Латрека, которые до сих пор хранятся в нашем семейном собрании и которые я планирую включить в экспозицию музея, посвященного Ван Гогу. Рыжеволосые и бритые на затылке, козья бородка и растрепанные усы, орлиный взгляд и изогнутые, словно шепчущие что-то губы. Среднего роста, в меру коренастый, с живыми движениями и порывистой походкой. Вот каким был Ван Гог. Во рту трубка, в руках холст, эстамп или лист бумаги. Он был вечно занят бурными дискуссиями, изложением своих идей. К полемике он имел, несомненно, большую склонность, нежели к живописи. Спустя несколько лет после написанного портрета Тулуз-Латрек услышит эти слова из уст одного бельгийского художника, и чтобы защитить честь друга, он вызовет коллегу на дуэль. Винсент и Анри слишком яркие личности, чтобы мирно уживаться, но каждый из них признает и уважает в другом вспыльчивый темперамент и склонность рушить все вокруг. Дядя довольно скоро понял, что отношения между ними не складываются. Тогда он решает переключиться на друзей с более мягким нравом, которые принимают его грубость и готовы оставаться рядом, несмотря на его сложный характер. Самым близким другом Винсента станет Эмиль Бернар. Дядя часто бывает у него на вилле в Аньере, в окрестностях Парижа. Их первая встреча состоялась в магазине красок. Он неожиданно появился передо мной из глубины помещения. Увидев его крупный, высокий лоб, я практически испугался. У него был поистине дикий вид, но вскоре мы подружились. На самом деле, Эмиль и Винсент познакомились гораздо раньше, в студии Кармона, однако там, в окружении 50 других художников, у них не было возможности перекинуться словом. Бернар своей мягкостью сумел расположить к себе закрытого по натуре Ван Гога. Тот чувствует, что может доверять юноше, который моложе его на 15 лет. Винсент рисует цветы в доме Эмиля, а также уговаривает его вместе писать этюды на берегу Сены. Там они встречают других художников, которых манит обилие света и блики весеннего солнца в воде. Я собственными глазами наблюдал это зрелище. Ничего не изменилось. Набережная Сены по-прежнему живописна. Мы рисовали пейзаж на реке, затем пообедали и вернулись в Париж бульварами Сен-Уэн и Клиши. Ван Гог был одет в синий комбинезон, как у сантехника, на рукавах виднелись мелкие пятна краски. Он шел рядом, громко разговаривал и энергично жестикулировал еще не просохшим полотном, которое держал в руках. В итоге он заляпал и себя, и прохожих. Ну и тип же был мой дядя. Иногда я понимаю людей, которые старались держаться от него подальше. Как-то раз они встретили по дороге Камиля Писаро, который возвращался из Аньера с сыном Люсьеном. Винсент был вне себя от восторга. Перед ним самый уважаемый художник в Париже. В итоге он повел себя по меньшей мере странно. «Он так хотел, чтобы мой отец увидел его этюды», — рассказывает Люсьен, «что начал расставлять их вдоль стены прямо на улице, чем вызвал немало изумления у прохожих. В воспоминаниях друзей о Ван Гоге чувствуется нежность. Жаль, что несколько лет спустя Винсент разрушит и эти отношения, назовет новую картину Бернара кошмаром, не найдет ей лучшей оценки, чем отвратительно. После чего молодой человек перестанет с ним общаться, он увидит друга только на похоронах. Нужно иметь много терпения, чтобы принимать Винсента с его буйным и несдержанным характером. Вместо отца. Одним из немногих, кто мог терпеть дядину резкость, был Жюльен Танги, торговец с материалами для живописи, человек, весьма известный среди молодых парижских живописцев. В нем столько любви к искусству и столько щедрости, что он готов кредитовать художников и экспонировать их работы внутри своего магазина. Некоторые из них Танги даже выставляет на витрине. Он не особо разбирается в современной живописи, однако надеется, что картины найдут своего покупателя. Нетрудно догадаться, почему в Париже все зовут его Пьер Танги, папаша Танги. Несмотря на анархическое прошлое и увлечение идеалами парижской коммуны, он сохранил в душе человеколюбие. Он свято верит, что его магазин должен быть не просто местом покупки холстов, красок, кистей, но своего рода клубом, где художники обмениваются идеями и поддерживают друг друга на творческом поприще. Танги вешает на стенах своей лавки, в числе прочих, также несколько картин Винсента, и, по-видимому, ему даже удается продать одну из них, знак того, что в городе уже на тот момент находились ценители творчества дяди, хотя мой отец и продолжал упорно не верить в его успех. Очарованный мягкостью и душевностью Танги, любезностью и старомодными идеями, Ван Гог посвящает ему 3 портрета, чтобы как-то отплатить за оказанное внимание и хотя бы частично покрыть накопленные долги. Дяде хорошо удалось передать сдержанность движений и флегматичность во взгляде. «Я сделал портрет господина Танги. Он хранит его до сих пор. Госпожи Танги, его удалось продать. И одного из его друзей. За последнее мне было заплачено 20 франков. Но при этом я приобрел у него красок на 250 франков без какой-либо скидки, и он, разумеется, заработал. Так что я был для него другом ничуть не в меньшей степени, нежели он для меня. У меня есть более чем веские основания сомневаться в том, что он имеет право требовать с меня деньги, учитывая, что я расплатился этюдом, который до сих пор у него хранится. Тем более, что мы ясно условились, продажа моих картин покроет оставшиеся долги». Самый удачный портрет Танги – тот, на котором он сидит, сложив руки, на фоне стены с японскими эстампами. Фигура выглядит настолько плоской, что гора Фудзи, висящая сверху, сливается со шляпы торговца. Палитра Винсента становится светлее, цвета ярче, контрасты более подчеркнутые. Мазки указывают направление, в котором лучше рассматривать образ, и перекликаются с безмятежным характером Танги. Линии больше не искривляются, не бороздят пространство, не изрезают фигуру модели. Создается эффект очевидности, открытости изображаемого. Дома я обнаружил китайскую шкатулку с клубками цветной шерсти. Дядя использовал их для изучения цветовых решений. Он соединяет разные нити, чтобы понять, какие можно получить оттенки. В некоторых клубках нить одноцветная, в других — комбинации 2 контрастных цветов, например, желто-фиолетовый или сине-оранжевый, в третьих — сочетание похожих оттенков, вроде светло-желтого и темно-желтого, розового и фиолетового. Ван Гог экспериментирует с комбинациями на холсте, чтобы ощутить взрывную силу цвета, воспринятую из японских картинок, которые его чрезвычайно увлекают. В японском искусстве есть что-то первобытное, как у древних греков и древних голландцев, как у Рембрандта, Поттера, Хальца, Вермеера, Остаде, Рейсдала. Это искусство вечно. Познакомившись с японскими гравюрами в Антверпене, в Париже Винсент собирает целую коллекцию, в основном покупая их у Зигфрида Бинга, торговца произведениями китайского и японского искусства. Практически ежедневно он заходит к нему в лавку, долго рассматривает стопки картинок во дворике и выбирает понравившиеся. Вместе с Тео они соберут коллекцию около 450 штук. После участия во Всемирной парижской выставке 1867 года Япония вышла из культурной изоляции. Эстампы являются визитной карточкой японской культуры и образности, которая сильно отличается от европейской. Вольность композиции, буйство красок, оригинальность художественных приемов и простота выразительных средств – все это делает японское искусство чрезвычайно популярным среди европейских художников. Постепенно оно проникает в передовые буржуазные салоны, обитатели которых восприимчивы ко всему новому. Они носят кимоно, украшают гостиные ширмами, устраивают чайные церемонии. Ван Гога привлекают смелые диагонали и волнующие диспропорции. Они создают эффект вихря, затягивающий вглубь изображение. Японское искусство окончательно освобождает Винсента от гнета традиционных правил, его творчество открывается навстречу миру. Моя работа, так сказать, зиждется на работе японских мастеров. В Париже Ван Гог достигает синтеза Запада и Востока. Он реализует копии японских эстампов и вешает их у себя в студии. Из всех картинок он предпочитает пейзажи, позволяющие играть с глубиной пространства, переплетая ветви деревьев и смешивая планы, и изображение гейш, рождающиеся из пересечения кривых линий и спиралевидных знаков. От стиля укиё-э он усвоит идею превращения образа в волнообразные движения кистью, где цвет живет своей, отдельной жизнью. Примечание. Укиё-э – направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо. Слово «укиё», дословно переводящееся как «плывущий мир», является омофоном к буддистскому термину «мир скорби», но записывается другими иероглифами. Стиль укиё-э относится к силографии, печатной графике на дереве или оттиске на бумаге. Создателем укиё-э считается живописец и график Хисикава Маранобу. Мне не очень импонируют попытки искать в картинах дяди одушевленность. Гораздо интереснее, на мой взгляд, исследовать структуру фигур, секреты техники. Но в данном случае невозможно отрицать, что Винсент сумел проникнуть в самое сердце произведений Хокусая и Хиросиге. Они как будто иллюстрируют процесс становления природы. Бегущая вода, распускающиеся цветы, слепящее солнце. Только благодаря японскому искусству Ван Гогу удалось преодолеть свою страдальческую живопись и темные тона голландской палитры. Я завидую той необычайной прозрачности и ясности, которые обретают предметы у японских мастеров. Ничто у них не кажется скучным или написанным наспех. Их работа подобна свежему дыханию. Для создания фигуры им достаточно всего лишь пары уверенных штрихов. Для них это такой же пустяк, как для нас застегнуть пуговицы жилета. Ах, если бы я мог написать фигуру несколькими мазками! Поразительно, что дядя одинаково естественно воспроизводит как жидкий мазок Рубенса, так и хроматическую приблизительность японских художников. Ван Гог впитывает как губка все, что наблюдает, и с удивительной непосредственностью воспроизводит увиденное. Винсент настолько увлекается японизери, что даже устраивает выставку собственных эстампов в кафе «Тамбурин» весной 1887 года. Примечание. Японская живопись завоевала европейский авангард в 1860 году, а к концу десятилетия предметы восточной культуры стали обычным явлением. Многие художники вдохновлялись японским искусством, и каждый по-своему использовал характерные приемы. Появился даже специальный термин «японизм», а для более поверхностного понимания было введено еще и слово «японизери». В Париже он открывает в себе новые грани, становится деятелем культуры, вдохновителем интеллектуальной жизни и смелым организатором мероприятий.